Глава 19. Ариадна. Я все ждала, когда Дионис скажет, что ему пора. Мир ждет, направится к морю и исчезнет. Однако он не спешил. О матери своей поначалу не заговаривал. Но как-то во время вечерней прогулки по берегу, уже вошедший у нас в привычку, снова завел о ней речь. «Мать моя в самом деле была смертная, как я уже сказал. А отец мой Зевс, бог грома и молний и правитель Олимпа. Хоть жена его Гера жестоко ревновала, отец не мог понять, почему должен противиться искушениям, ведь внизу, на земле, столько красивых девушек ходит. Ослепительная белорукая Гера принадлежала ему. Но одной женщины Зевсу всегда было мало. Пусть она и царица среди богинь, так что, увидев Семелу, он без раздумий решил заполучить ее. Само собой, знакомая история. Однако в устах Диониса слова эти приобретали некий едва различимый, подспудный смысл. Боги берут, что хотят и когда хотят. Но чего хочет Дионис? Он смотрел на меня открыто, прямодушно. И хоть я ни на миг не забывала, что может случиться дальше, и была наготове, просто продолжал рассказ. Ухаживание прекрасного юноши моя мать Семела приняла с удовольствием. И когда он назвался самым могущественным из бессмертных, в словах его не усомнилась. А когда повел ее в укромную бухту, подальше от недремлющего и назойливого ока своей жены, не сопротивлялась. В свой срок живот Семелы раздулся, и она принялась хвастать перед всеми, кто готов был слушать, что носит в утробе ребенка самого Зевса. Услыхала Гера, как глупая смертная девчонка бахвалится сыном, зачатым от бога, и задумала отомстить. Пришла к моей матери под видом старухи и подвергла сомнению ее слова. «Почему Зевс не явится к тебе во всем своем золотом блеске, как является к бессмертной жене?» — спросила Гера у Семелы. — Заставь его показаться в истинном обличии, и тогда уж точно будешь знать, чьего сына носишь. Дионис замолчал, а у меня все внутри перевернулось. Как злобная Гера расправляется с несчастными смертными любовницами Зевса, я знала и сочувствовала Дионису, которому приходилось пересказывать случившееся с матерью. Ведь Гера, конечно, и здесь схитрила, не иначе. Вот Семела и пошла к Зевсу и заставила того поклясться, что любую ее просьбу он исполнит. Отец и поклялся, смеясь. Стиксом поклялся, великой рекой, всякий дух, уносящий в сырые сумерки подземного царства. Такую клятву не обойдешь. Даже всесильного, могущественного Зевса эта клятва связала нерушимыми узами. И когда Семела произнесла свою просьбу, «Явись, мол, мне настоящим бессмертным богом», отец сразу понял, что Гера его разоблачила, и такова ее месть. С тяжелым сердцем сбросил он смертную оболочку и предстал в грозном и ослепительном божественном обличии. Такого зрелища ни один человек не выдержит. В мгновение ока моя беременная мать превратилась в пепел. Я сглотнула. Так хитроумно и страшно было возмездие Геры. Опять она обвела вокруг пальца неверного мужа. Опять платить за все пришлось женщине. Как тогда я не договорила? Как я в уголье не превратился вместе с матерью? Дионис мрачно усмехнулся. «Отец успел выхватить меня из ее утробы. Мне не настало еще время родиться, и до той поры Зевс надежно меня спрятал. зашил себе в бедро. Так что я дважды появился на свет. И олимпиец по праву рождения. Ведь мой отец питал меня своей золотой кровью, которая вымыла смертную кровь, доставшуюся бы мне от матери. Сложись все иначе. Меня кольнула жалость к нему, ребенку, оторванному от матери, из одной лишь злобы и уязвленного самолюбия. Даже Минотавр познал нежность материнских прикосновений. Пусть его обезумевший мозг и не мог понять, что такое любовь. Гера, конечно, не потерпела бы ребенка, которого хотела сжечь в чертогах Олимпа. И отец доверил меня, младенца, заботам нимф с горы Ниса. Гера этих мест не любила, так что там я был спрятан надежно и мог спокойно расти. «Так вот почему он ведет себя совсем иначе, чем ожидаешь от Бога», — подумала я. «Не в золотых чертогах Олимпа вырос Дионис, средь сонма холеных, жестоких бессмертных, дерущихся за превосходство. И живой его нрав, и улыбка, озарявшее лицо, и веселый ласковый взгляд, все доказывало, что не учился он, сидя на коленях у Зевса, смотреть на белый свет, как на накрытый стол. Что хочешь — бери, чего не хочешь — выбрасывай». Так что я вырос на склонах этой горы, окруженной любовью и заботой стайки нимф. Нимфы эти, сестры, жили со своим отцом Селеном. Он и показал мне, как давить вино из винограда. Веселый был старик, все время смеялся над нелепостью жизни и очень любил вино. И меня с молоду обучал винодельческим премудростям. Впрочем, об этом я уже сказал. Дионис повеселел, рассказывая о днях своей юности на горе Ниса. Мы по привычке уже остановились у валунов. Я присела на один, а он теперь стоял, прислонившись к другому. Солнце воспламеняло вокруг его лица сияющий ореол, отсвет Зевсова блеска. И у меня дыхание перехватывало, ведь я представляла теперь, пусть и очень отдаленно, каким верховный бог явился Семеле в последнюю минуту. Он прикрыл глаза рукой, улыбнулся мне сверху, такой неторопливый и изящный, а потом улыбнулся еще раз. Как-то старый Селен по обыкновению отправился бродить и оказался у подножия одной горы во Фригийском царстве, где правил Мидас. Старик, к слову, чаще был пьян, чем наоборот, так что, остановившись утолить жажду у фонтанчика, нечаянно уснул в разгар полудня, а Мидас великодушно его приютил. Я же, когда пришел за своим дорогим наставником, пообещал Мидасу за доброту исполнить любое его желание. Я посмотрела на Диониса испытующе, не понимая пока, к чему идет вся эта история. Глаз его, затененных ладонью, видно не было, но он улыбался по-прежнему. И я улыбнулась тоже, заразившись его веселостью. Царь Мидас такому предложению очень обрадовался и тщательно его обдумал. Фригия была царством небогатым, а Мидасу так хотелось иметь много золота. Гораздо больше, чем у соперников, соседних правителей, и господствовать над ними. Здесь Дионис, не сдержавшись, хохотнул. И я, заразившись его весельем, тоже улыбнулась неуверенно, хоть и не понимала пока, к чему идет эта история. Золото-то он и попросил, а точнее, наделить его способностью все превращать в золото одним прикосновением. Можешь себе представить, как возликовал Мидас, когда я исполнил это желание. И столешница под его ладонью вдруг заблестела. Опьянев от радости, он повернулся, притронулся к каменным колоннам, и те преобразились тоже. Потом и к фонтанчику, из которого пил Селен. Царь приложил руку, и водяная рябь застыла переливчатым, волнистым слитком золота. Мидас ступал по каменным плитам, подбегал, пританцовывая к узловатым оливам. Даже встав на колени, проводил рукой по траве, колыхавшейся на ветру, и все становилось золотым. Солнце отражалось от блистающей поверхности всякой вещи, к которой он приближался, языками слепящего резкого света, и придворные морщись заслоняли глаза ладонями. Мидас смеялся и кружил по двору, резвый, как мальчишка. Но вдруг споткнулся, упал на жесткий золотой пол и оказался в плену собственных одежд, ведь тканый хитон превратился в крепкий, неподатливый, сверкающий панцирь из золота. Словно опрокинутая черепаха, царь безуспешно пытался встать на ноги, и в глазах его уже мелькало сомнение. Тут и я рассмеялась, позабавилась, представив, сколь недостойно выглядел этот царь, попавший в паутину собственной жадности и барахтавшийся на полу не в силах освободиться от золота, которого так жаждал. Но что-то нехорошее сверкнуло в глазах Диониса, и под весельем моим зашевелилась тревога. Упрямый Мидас не оставлял попыток подняться. Слуги кинулись было ему помогать, но царь сделал им знак не приближаться, дабы и самим не попасть в такое же затруднение. Все отвлеклись, и никто не заметил, как маленькая дочь Мидаса подбежала к упавшему отцу, подумав, что он затеял игру. Я ахнула, ведь не мог же Дионис в самом деле... Уловила недобрый, злорадный блеск в его глазах и усомнилась. Или мог? Девчушке было года три, не больше. И своего ласкового, доброго отца она очень любила. Подскочила к царю, который трепыхался на земле, заточенный в твердые, брецающие одежды. Обвела его шею пухлыми ручонками, радостно поцеловала в щеку. Золотая статуя девочки упала на золотой же пол, и металлический ляск разнесся в наступившей внезапной тишине. Дионис помолчал, с упоением разглядывая мое потрясенное лицо. А царь заплакал, и слезы застывали на его щеках сверкающими драгоценными каплями. Я не могла и слова вымолвить. В ужасе была. Представляла девочку, такую доверчивую, безудержную, которая умолкла вдруг, окаменела, превратившись в холодный, прекрасный слепок самой себя. Что тут сказать? Что сделать? Какой выход найти? Я думала, Дионис не бесчувствен, не жесток, не мелочен, подобно другим богам. Но как же ошибалась? Не знаю, какой гримасой ужас исказил мое лицо, но Дионис, откинув голову назад, расхохотался. «Ариадна, ты ведь не подумала, что я оставил ребенка статуей, правда? Я уж, конечно, не стал бы наказывать невинное дитя», — сказал Дионис, проглотив смех. К тому же был искренне благодарен Мидасу, человеку мягкому и доброму, за заботу о Селене. Царь мигом понял, как безрассуден был в своем желании, и с моего позволения взял его назад, а я помог ему кое-как добраться до ближайшей реки, искупавшись в которой Мидас избавился от своих новых способностей. Правду говорят, что на илистом дне этой реки золотых крупиц до сих пор изобилие. Я вновь вдохнул в девочку жизнь, а она о случившемся забыла напрочь, и все стало как прежде. Полагаю, царь Мидас усвоил урок, понял, что действительно ценно. И история вышла занимательная, этого нельзя отрицать. Все закончилось хорошо, и я испытала облегчение, конечно. А все же было как-то не по себе, может, потому что мне ясно дали понять. Лишь по доброй воле Диониса эта забавная история не обернулась страшной трагедией. Могло бы выйти и наоборот, стоило ему только захотеть. Он взял меня за руку, поднял и посмотрел мне прямо в лицо, Красота его была такой мощи, что дыхание перехватывало. Дионис и сам, казалось, позолочен, будто неразумный Мидас коснулся его рукой и пропитал золотом. Лучезарность великого деда Гелиоса передалась и нам, сестрой и братом, пусть лишь отголоском слабого свечения. Однако все существо Диониса полыхало столь блистательным великолепием и жизненной силой, что кровь солнца, текущая в моих жилах, казалась бледной и жидкой. Он коснулся моей щеки пальцами, а словно бы раскаленным добело клеймом, которое прожгло мою плоть и достало до самой души. Небо за его спиной пламенело блистательным закатом, а я почувствовала, что этот миг осязаем, и его можно ухватить, что я каким-то образом обрела здесь надежную почву, на острове, который, казалось, обдерет мою плоть и выбелит кости. Но не знала, хотел ли Дионис историей о Мидасе предостеречь меня или утешить. Он отнял руку от моего лица. «Ты мне не доверяешь». Так оно и было, хоть я не понимала, откуда берется это внутреннее сопротивление. Может, думала, что он со мной играет, искусно притворяется ради собственного развлечения, а на самом-то деле так же свиреп, как и остальные боги. Трудно сказать. «В детстве я доверяла богам», — заговорила я неожиданно для самой себя. «Но потом Посейдон послал нам Минотавра, а мой отец ничего не предпринял. Когда явился Тесей, я подумала, что он другой, но он оказался еще хуже. Остальные хотя бы не притворялись». Он помрачнел совсем слегка. Без улыбки Дионис казался высеченным из мрамора, хотя неземные очертания его лица и искуснейший скульптор всех времен не смог бы воспроизвести. «Я не притворяюсь», — сказал он. «Но откуда мне знать? Я знала только, что наступит завтра, и, может, он все еще будет здесь, а может, его не будет». Удивительно, но на заре я не проснулась одинокой и обездоленной. Вопреки моим ожиданиям, каждое утро Дионис оказывался рядом, и остров оживляли его песни, болтовня и смех. Виноград разрастался безудержно, и Дионис показывал мне, как обрезать толстые древесные стебли, чтобы не захватили весь дом. А рядом с лозой он разбил небольшие грядки с овощами, посадил фруктовые деревья, и я ощущала глубокое удовлетворение, вместе с ним погружая руки в пыль земли и наблюдая, как день за днем всходят зеленые ростки и не спеша поспевают на ветвях гранаты, лимоны и фиги. Каждый день я гуляла с золотым богом, уговорила его показать мне и другие части острова, и вместе с ним проникла в самые отдаленные уголки леса. С удивлением замечала я, что ноги мои крепнут, и когда Дионис показал мне тропу через лес к подножию той самой высокой горы, мы вместе взобрались по склону. Я очень собой гордилась, ведь поднялись мы довольно высоко, к просвету между деревьев, где с каменной площадки видно было, что же там за горой. «Нравится тебе мой дом?» — лукаво спросил Дионис. А у меня не хватало слов. «Он просто прекрасен», — только и сказала я. Ведь так оно и было. Наксос оказался гораздо больше, чем я могла вообразить. Повсюду буйствовала зелень. Обширные леса скатывались к крутым изгибам бухт, где золотой песок отступал перед изумрудными водами. В середине острова высились горы поменьше, чем та, на склоне которой мы примостились теперь, с округлыми вершинами, и все вокруг блистало, залитое светом Гелиоса. «Рад, что тебе нравится!» Дионис и дальше понемногу рассказывал о себе. Нарисовал идиллическую картину юности, как обучался у Селена обращаться с лозой, давить виноград и готовить густой напиток цвета рубина и янтаря, столь им любимый. Он рос в любви, обласканный нимфами, под шутки простодушного Селена. И детство его было совсем не таким, как у других богов, которые появлялись на свет сразу взрослыми и тут же окунались в порочное существование, либо двигались к зрелости, мечом прорубая себе дорогу. Однажды в сумерках Дионис указал на мерцавший в темно-синем небе венок из звезд. «Вот они, мои тетушки-нимфы, нежные воспитательницы. После смерти Зевс поместил их на небо в благодарность за службу, ведь они меня и вырастили, и от Геры благополучно спрятали». Я глядела на созвездие Геады. Так, со слов Диониса, оно называлось. И думала, может, нимфы и теперь за ним присматривают, оберегают своей любовью до сих пор. «Но Гера меня в покое не оставила», — продолжил он. «Я вырос и вернулся в чертоги Олимпа, ведь отец полагал, что опасность миновала. Убить меня Гера и правда уже не могла, зато поразила безумием, дабы согнать из закутанной в облака вершины обратно на землю. Будто тысячи скорпионов впивались в мой череп изнутри. В голове стучало, неистово, мучительно, беспрерывно. Я едва соображал. И в отчаянии скитался месяцами, годами, ничего не видя перед собой и ни о чем не думая, кроме страшных своих терзаний». В глазах его мелькнуло страдание, ожившая память о боли. И все же я удалялся от ее губительного воздействия. Да и саму Геру со временем отвлекла зависть и ненависть кому-то другому, и постепенно безумие мое проходило. Открыв глаза однажды утром, я понял, что взор мой прояснился. Мир перед глазами не был больше подернут красной пеленой и изломан. А мысли снова текли, как прохладный ручей, исцеляя растерзанный разум. Я оказался далеко от здешних мест, и незнакомые земли возбудили мое любопытство. «И тебе не хотелось вернуться на Олимп, отомстить Гере или заявить свои права на трон?» — спросила я и подумала. Тесей бы только этого и жаждал. Он покачал головой. «Нет, обратно я не торопился. А жил среди людей, показывал им, как давить вино из винограда, нес сладостное и желанное наслаждение, которое дарит этот напиток. Люди горячо меня благодарили и повсюду воздвигали Дионису алтари. Женщины, оглянувшись вокруг, а ведь многие из них вечно живут в тяжком труде и покорности, сбрасывали покрывало, распускали волосы и убегали в горы совершать тайные обряды вдали от мужских глаз. И мужчины смирялись, ведь возвращались эти женщины, обновленными, помолодевшими. Забитые жены вдруг становились веселыми и беззаботными, как прежде. А некоторые предпочитали остаться со мной, и число моих минат все умножалось. Да ты и сама увидишь. Они придут на Наксос, когда время настанет. Несвойственно Дионису было запинаться, и я взглянула на него озадаченно. О каком таком времени речь? Однажды я повстречал юношу по имени Ампел, не уступавшего красотой ни единому богу из восседавших на престолах Олимпа. Гибкий, гладкокожий, вечно смеющийся. Он казался моей смертной половиной, сгоревшей, как я считал, вместе с матерью. Я научил его народ пахать поля, запрягая волов, а не вручную. Вместе мы возделывали огромные виноградники, и высокие толстые лозы вырастали в настоящие леса, сгибавшиеся под тяжестью наливных гроздьев, таких приятных глазу. Из давилин лилось нескончаемым потоком густое красное вино. И я поверил было, что впервые с тех пор, как покинул Нису, вновь обрел покой и счастье. Глаза Диониса затуманились, а я вся сжалась, и ногти мои впились в ладонь. Застыла, притихла, как кошка, приготовившись внимательно слушать дальше. Но Ампел, как и всякий смертный, был хрупок. Не проклятие или кара мстительных богов отняли его у меня, а один лишь небрежный поворот судьбы, намеченный Мойрами для всего человечества. Однажды Ампел взобрался слишком высоко, хотел достать виноградную гроздь, уж очень соблазнительную, и потерял опору. Мой прекрасный юноша упал на камни и сломал шею. «А ты разве не мог его спасти?» — вырвалось у меня. Он мотнул головой отрывисто, будто муху надоедливую отгонял. «Не нарушают боги волю, Мойр. Пока они придут нить судьбы, всякий смертный живет. А как обрежут, умирает. Мой прекрасный Ампел ушел, повинуясь законам, управляющим всеми людьми. Я, конечно, оплакивал его, но не мог весь мир перевернуть вверх дном даже ради спасения возлюбленного. Мог только в минуту гибели вырвать из его груди светлую, сияющую душу и спасти ее от холодной вечности в царстве мертвых. Вместо этого я поместил своего Ампела среди звезд, чтобы красота его озаряла ночное небо, и все люди дивились бы. Меня дрожь пробрала, хоть вечер был теплым. Скоро оживут, замерцают звезды. Эти осколки божественных страстей, до сих пор горящие в темной пустоте. Вспомнились рассказы Эйрены, и во мне зашевелился свернувшийся клубком былой гнев. «Чтобы дивились?» — процедила я. «Или чтобы свое место помнили?» «С самого детства слышу, что происходит с людьми, привлекшими внимание богов. Как видно, ничем хорошим для нас это не заканчивается. Я и сама тому свидетель, не будем забывать». Взгляд Диониса ожесточился. «Ампел умер обычной смертью. Такое 100 раз на дню случается». «Случается с нами. А если завтра я поскользнусь и упаду с обрыва, или придет за мной из леса голодный медведь, что тогда?» «Тогда ты умрешь, как умерла бы, не явись я сюда и вовсе». Тон его сделался резким, и небрежность в движениях, такая человеческая, но бессмертному неприличная, исчезла. Дионис застыл, исполненный колючего, искрящегося достоинства оскорбленного бога. «Я в этом буду виноват не больше, чем был бы, зачахни ты здесь, как и задумывал Тесей, бросая тебя». «Не больше. Я и сама это понимала в глубине души. И злилась не на него. Просто не уверена была, что он в один прекрасный день не отправится своей дорогой, не оглянувшись даже. Это-то меня и допекало. Все зависит от него. А мне остается лишь сидеть на Наксосе, куда деваться, и гадать, долго ли я буду интересна Дионису. Ведь только поэтому и жива еще». «Но, разумеется, если для тебя это предпочтительней, пусть так и будет». Отрезал он и пропал. Я не успела и слова сказать. Тишина загудела вокруг. Я поняла, что на острове его больше нет. И ощутила давящую тяжесть пустоты. Прижала ладони к пылающим щекам. Я прогнала его внезапной вспышкой гнева и знала это. Его присутствие, так радовавшее меня, в то же время не давало покоя. Я ведь все время опасалась, что он уйдет. И вот сама заставила его уйти. А значит, бояться больше нечего. Но теперь одиночество на Наксосе не равнялось смертному приговору, как прежде. Даже если волшебство Диониса уйдет вместе с ним, знания, которые он передал, останутся. Я и без него выращивала овощи, растирала камнями ячмень и выпекала хлеб. до блеска начищала мраморные полы. Я теперь не дочь и не вольница Миноса, не товар, который Кенир менял на медь, и не забава для Тесея в перерыве между славными подвигами. Все это я пережила, как-то уцелела и оказалась здесь, наконец-то свободная от них. Жизнь моя лежала передо мной, как свернутая в ладони семечко, которое осталось только посадить. Я никогда не владела собственной судьбой, пока не покинула Крит и не взяла ее в свои руки. Так что теперь сделаю с ней? Я снова танцевала, как учила когда-то мать, во внутреннем дворе, свободная от зорких глаз и ехидного шепота, змеившегося по Кноссу. Старые танцы, которые помнила еще с тех времен, когда не было ни чудовищ, ни людей, умножавших с помощью этих чудовищ собственную власть и славу. После того, как Дионис превратил старую хижину во дворец, пылившийся прежде ткацкий станок заблестел как новенький, и я принялась ткать. Скручивая ловкими пальцами мягкую пухлую шерсть в пряжу, вспоминала, как мы занимались этим вместе с Федрой много раз. Ткали ковры с изображением сцен, считавшихся наиболее подходящими для царевен, в основном бесконечных пышных свадеб, в ожидании своих собственных. Я уходила с головой в это мудреное занятие, тогда как Федру выводила из себя его монотонность и старательно вышивала павлинов и гранаты по краю, символ Геры. Бесчисленные свадебные сцены, вытканные сияющей нитью, посвящались ей, покровительнице брака, и подтверждали нашу верность долгу. Воссоздавать все то же самое на Наксосе мне вовсе не хотелось. Теперь, когда через плечо никто не заглядывал, я вольна была рассказывать истории, интересные мне самой. Про утомленную лето, проклятую Герой и обреченную вечно бродить по земле без остановки, покуда живот ее раздувают близнецы, зачатые от Зевса. Про растерянную Ио, которую Зевс, опять пожелавший скрыть свою неверность, превратил из женщины в корову. А после Гера натравила на эту самую корову овода, вынудив ее бежать, мыча и воя, до самого Египта. И про Семелу, конечно, напрасно заслонявшую глаза от ослепительного золотого блеска, обратившего ее в прах. Работал я истово, часы пролетали как один миг. Челнок в моих руках порхал неустанно. Закончив рассматривать свои творения с какой-то яростной гордостью. Не те это были картины, которые я прилежно ткала во славу богов на Крите, а нечто совсем иное. Ночью я видела во сне те самые сцены, что изображала на коврах. Хоровод женщин, замученных или превращенных в кого-нибудь. А закончилось все на Наксосе. Я стояла на песке. Позади, в лесной чаще, высились узловатые дубы и кипарисы. И глядела в каменные лица гор. Прищурившись, увидела на самом высоком пике чью-то фигуру, и по спине забегали тревожные иголочки. Облако заслало солнце, и тогда я ее рассмотрела. Белоснежные руки светились на фоне серого неба, будто мраморные. Большие круглые глаза обрамляла густая бахрома ресниц, словно пародия на невинность. А из-под этих ресниц на меня устремился неумолимый черный взгляд, и я ощутила холодную, стальную ненависть, словно клинок у горла. Гера. Я извивалась и корчилась, будто попалась в скользкую сеть, и бьюсь в ней, отчаянно пытаясь спастись. А потом рывком села в постели, среди скомканных одеял. Из груди вырывался панический хрип, раздирал горло, требуя воздуха. Рассветное солнце заливало комнату, и никаких мстительных богинь рядом не было. Никто не обрушивал на мою смертную голову презрительный взгляд. Я вздохнула медленно и глубоко, тряхнула головой, пробуя ослабить крепкую еще хватку сна, рассеять страх в уединенной утренней тиши.